Глава 13. Адриана спустилась к ланчу, чтобы сообщить домашним о том, как они проведут свой день. Ее очень расстроил тот факт, что Джеффри не оказалась дома. «Я отдохну в течение часа, после чего поеду с Мейбл покататься на машине. Когда Джеффри соберется еще раз уйти, как сейчас, я прошу сообщить мне об этом. Как вы думаете, он не взял мой Даймлер?» Она требовательно уставилась на Эдну, которая стала от волнения теребить салфетку. «О, нет, конечно, нет! Как он мог взять машину, когда Ниниан поехал на ней встречать Мейбл?» Адриана встряхнула своими короткими рыжими волосами. «Мне не нравится, что он может брать мой автомобиль без разрешения. Даже не интересуюсь, нужен ли он мне. Ты только не говори мне, что он не знал о том, буду ли я его использовать вообще. Меня это рассердит еще сильнее. И, Бога ради, оставь меня в покое. Я подожду его немного, и когда он вернется, поговорю с ним. Наверное, он взял с собой и Остина. Кроме того, ему должно быть известно, что я разрешила Ниниану взять машину. И все-таки, куда же он делся?» Эдна стала нервно крошить хлеб в тарелку. «Не знаю. На самом деле не знаю. Я его не спрашивала». Адриана рассмеялась. «Возможно, так оно и было на самом деле. Мужчинам не очень нравятся подобные вопросы. Особенно, когда они делают что-либо запретное. Нет, конечно же, Джеффри...» Она не договорила и снова рассмеялась. Ниниан улыбнулся и сказал: «Сегодня вы решили быть не совсем серьезной?» На что Адриана ответила: «Возможно». И положила себе на тарелку салат. «Во всяком случае, — продолжала она, — если Джеффри здесь нет, значит, он не может нас вести. Это может сделать Мэриэл. Нет, лучше Ниниан. Мне нужно, чтобы ты еще кое-что сделал. Мы оставим вас с Жанет в Лэдбери, и вы сможете обменять библиотечные книги и походить по магазинам для меня. То есть Жанет будет ходить по магазинам, а ты будешь нести пакеты». Джанет поспешила сказать: «Я сегодня буду занята со Стеллой». «В окружке танцы, не так ли?» «Не имеет значения, как надолго она останется в приходской школе. Мы можем забрать ее на пути назад. Я сказала все, что нужно, и больше не хочу слышать никаких отговорок». Мейбл Престон протянула своим усталым голосом: «Обычно я отдыхаю днем, ты же знаешь». Адриана оживленно ответила: «И я тоже, но думаю, что одного часа нам вполне хватит. Не надо позволять себе привыкать к лени. Ну ладно, значит, все уже улажено. Тогда будьте все готовы примерно без четверти три». Ниниану было всемилостивейшее позволено отвезти дам на автомобиле до Лэдбери. Когда они добрались, у Адрианы появились некоторые сомнения о том, как поступить дальше. «Мэриэл такой несерьезный водитель», — сказала она. «Да, моя дорогая, прошу тебя, не перечь мне». Адриана обратилась к Джанет: «Милочка, надеюсь, вы хотя бы немного благодарны мне за то, что можете погулять с этим приятным молодым человеком, единственным в нашей компании. А теперь, Мейбл, я собираюсь отвезти тебя к башне Раффорда. К сожалению, я не смогу подняться туда вместе с тобой. Это за меня сделает Мэриэл. Ты не представляешь, какой прекрасный вид открывается с такой высоты». Мэриэл стала было возражать, что она ужасно боится высоты и что никто не сможет заставить ее подняться наверх в башню, но Адриана и слушать не стала эти жалкие оправдания и велела ехать дальше. Ниниан фыркнул: «Иногда меня смешит подобная безапелляционность Адрианы. Тебя не интересует, чей голос в конце концов возьмет верх? А несчастной Мэриэл все-таки придется карабкаться на эту башню». Они обменяли библиотечные книги и купили по списку все, что требовалось для хозяйства. Им показалось, что особой нужды в этих предметах не было. Вот книги действительно требовалось сдать. Все остальное вполне можно было заказать по телефону в службе доставки на дом. Однако, как заметил Ниниан, дареному коню в зубы не смотрят. «Ты еще не поняла, дорогая. Мне кажется, что Адриана пытается нас свести». Джанет же убежденно сказала: «Ерунда! А я бы на твоем месте не спешил с выводами. Просто я должен был сказать тебе об этом, вот и все. Адриана специально делает так, чтобы столкнуть людей друг с другом. Наверное, ей очень хочется позлить Мэриэл». «А зачем ей это?» «Дорогая, не спрашивай меня о том, что мне неизвестно, но ее поступки очевидны. Я заметил, что Адриана ничего не делает просто так. Никакого вреда от ее поступков не наблюдается, однако открывается прекрасная возможность понаблюдать за нами в действии. Для нее это только игра. Джанет разумно возразила. «Это такой вид игры, который заставляет людей ненавидеть друг друга?» Ниньян засмеялся. «Кстати, у меня появилась одна очень интересная идея. Мне кажется, я знаю, как следует поступить». Им нужно было подойти к углу станции примерно без четверти пять, поскольку Адриана успела объявить домочадцам, что в 5 часов вся семья сможет собраться для традиционного вечернего чая. Однако в 5:20 Ниньян громко сказал, что только немедленный отдых спасет ее Джанет от начинающегося комплекса, связанного с посещением магазинов, который иначе обязательно разовьется в хронический. «Наверное, очень неприятно будет обнаружить у тебя такой изъян». Джанет угрожающе на него посмотрела. «Ты это говоришь про меня?» «Естественно. Ты ни за что не захотела бы рисковать этой великолепной способностью. Мне никто не вручает утром список необходимых покупок вместе с поцелуем. Кроме того, теперь я с утра и до вечера буду вынужден находиться в офисе». Пропустив мимо своего сознания все, что она услышала, кроме заинтересовавшей ее единственной новости, Джанет ахнула и сказала: «В офисе? Конечно. А разве я не говорил тебе об этом? 1 октября я стану рабом заработной платы в фирме, занимающейся публикациями. У меня будет собственная зарплата и рабочее место в комнате, правда, больше похожей на клетку, чем на помещение для людей». Ниньян заметил, как изменилось выражение ее лица. Оно стало таким родным, теплым. «О, Ринган!» Затем, спохватившись, она сказала: «Наверное, это ужасно для тебя?» Он нежно сжал ее руку. «Я бы никогда так не поступил, если бы думал, что это возможно. На самом деле, я полагаю, это может быть даже интересно. Это заведение Ферта и Саундерса. Ты помнишь Эндрю Ферта? Мы всегда были друзьями, так что, когда я узнал о том, что он основал небольшое дельце, я вложил туда свои денежки. Ну, конечно же, не свои, а старого кузена Джесси Рутерфорда. Эндрю тогда сказал, что они могут взять меня на работу, и выполнил свои обещания. Я к тому времени закончил свою очередную книгу, поэтому пока не стеснен в денежках». Джанет молчала, думая об услышанном. Город был полон, люди проходили мимо них. Ниньян рассказывал и то, о чем умолчал в разговоре со Стар. Он всегда рассказывал о себе подробно не только ей, но и Стар. Джанет заметила: «Я думала, что твоя книга удалась. Я имею в виду вторую книгу». «Так оно и есть. Следующая тоже будет популярна у читателей. И последующая, да и все дальнейшие. Моя новая работа вовсе не означает, что я не буду писать. Наоборот, я уже составил план работы над новым произведением. Вот мы и пришли. Я знаю очень удобное и тихое местечко, где можно спокойно поговорить и выпить по чашечке чая». Они находились на узкой, вымощенной булыжниками улочке, где на одном из домов красовалась вывеска с надписью «Золотой чайник» и изображением упомянутого предмета. Вывеска была очень яркой и новой. Надпись даже еще не успела потускнеть. Сам же домик был очень-очень старым, с тусклыми стеклами, напоминающими бутылочные, которые практически не пропускали дневного света. И изнутри он также был не очень просторен, с большими балками на потолке, которые имели настолько ветхий вид, что угрожали сорваться вниз. Войдя внутрь, Ниньян почему-то стал говорить шепотом: «Знаешь, чайник — забавное заведение. Сюда приезжают даже знаменитости, которые не хотят, чтобы поклонники или недоброжелатели преследовали их. В чайнике они отдыхают, не боясь быть узнанными, потому что здесь темно, и никто не обращает внимания на другого. Кроме того, здесь имеются еще более укромные местечки. Вон там, в конце зала». Они дошли до стола в том самом укромном уголке, о котором говорил Ниньян, скрытым ширмой от зорких, нескромных глаз. В качестве источника света здесь было только небольшое бра с оранжевым абажуром. Джанет уже приготовилась к тому, что чай в таком месте не должен быть очень хорошим. Однако, когда официантка принесла им на подносе маленький заварной чайник оранжевого цвета, Джанет обнаружила, что чай вовсе не так уж и плох. Да и пироги, которые заказал Ниньян, тоже были хороши. Он успел уже съесть 4 штуки, не переставая при этом говорить о своей работе. Видишь ли, я вовсе не хочу писать книги только для того, чтобы зарабатывать на хлеб с маслом. Это просто отвратительно. И в конце концов, мне пришлось бы работать только для этого. То есть я хочу сказать, что буду писать не то, что любят читатели, а то, что они иногда не переносят. Мне хочется работать над книгой годами, чтобы ее публикация не оставляла никого равнодушным. Единственная неприятность состоит в том, что мне, как это ни странно, хотя бы иногда нужно есть, да и по счетам, которые мне приходят, тоже нужно платить. Поэтому, дорогая, мне надо как-то работать, чтобы получать деньги. Вот мне и пришло в голову, что если я буду писать статьи для газеты, это поможет мне справиться с финансовыми трудностями. Жизнь честного работяги, живущего на зарплату. Что может быть лучше? Кроме того, это хорошие инвестиции за неплохие деньги. Я не думаю, что в ближайшее время может произойти что-то непредвиденное. Да и оклад мне назначили неплохой. Джанет поставила свою чашку. Теперь, когда ее глаза привыкли к мраку, она увидела, что им принесли и блюдце. Ниньян, подождав, немного снова заговорил. «Что, никаких комментариев не последует? Разве ты не спросишь меня, на что я собираюсь тратить свою зарплату, которую буду получать регулярно?» «А я должна спросить?» «Огромное спасибо за внимание. Однако я все-таки скажу, хоть тебе это и не интересно. Я подумываю о том, что мне уже пора жениться, а по моим наблюдениям, женам живется как-то спокойнее, когда их мужья получают регулярную заработную плату. Наверное, им не нравится слышать о том, что, например, книга еще не написана, и поэтому денег в ближайшее время тоже не будет. А своевременное поступление денег в семейную казну спасает положение, ведь тогда к вам и другие люди, соседи, к примеру, относятся с уважением». Джанет налила себе еще одну чашку чая. Горячий напиток обжег ей горло, когда она сделала слишком поспешный глоток. Но ей немного удалось это скрыть. Ниньян с усмешкой сказал: «Что, снова никаких комментариев?» «Никому не нравится экономить на еде. Ты же не сможешь получать за свою книгу каждую неделю или хотя бы раз в месяц. Нет ничего страшного в том, что если ты будешь писать свои статьи и одновременно работать над книгой, у тебя есть талант, поэтому ты можешь себе это позволить». «Да, но я так и не научился зарабатывать деньги». Помолчав немного, Джанет сказала: «Меня это не касается». «Не касается? Нет. И той девушке, на которой ты собираешься жениться, тоже не захочется думать об этом». Засмеявшись, Ниньян сказал: «Но тебе лучше об этом знать. Хорошо. Давай поговорим о чем-нибудь другом. На свете есть более интересные и романтичные вещи, чем деньги. Давай обсудим проблему жилья. Мне тут предложили небольшую квартирку, а парень, который жил там до меня, теперь собирается уехать на работу в Шотландию. А от меня требуется только продлить срок аренды. Я решил сказать тебе об этом сейчас. Мы могли бы завтра выбраться в город и заключить договор». Джанет смотрела прямо перед собой. Ей уже не казалось, что тут чересчур темно. Тем не менее, чувствуя, что он пытается поймать ее взгляд, она не могла определить выражение его глаз. Смеются они или выражают попытку найти брешь в ее броне? И даже если она сможет отвернуться от него, скрыть выражение глаз, участившееся дыхание и покрасневшее лицо, Джанет знала, что Ниньян все равно найдет способ справиться с ее системой защиты. Когда она смогла совладать с собой, то сухо сказала: «Тебе нужно пригласить в эту квартиру ту девушку, которая станет твоей женой. Именно она должна понять, нравится ей это жилище или нет». «Естественно, я приглашу, но мне хотелось бы, чтобы ты тоже увидела его. У меня нет свободного времени. Мне нужно заботиться о Стелле. Не пытайся меня обмануть. Мне прекрасно известно, что она может находиться в церковной школе уже с утра. Нэнни, когда ей требовался выходной на несколько часов, всегда договаривалась с миссис Лэнтон. Мы можем уехать в 9:30 и вернуться к 16:30. Понимаешь, мне действительно очень нужно, чтобы ты взглянула на эту квартиру. Бывший хозяин хочет оставить некоторые вещи, например, занавески, которые он не может забрать с собой в Эдинбург. Там он будет жить в доме у своей старой тети, где очень высокие потолки». Джанет, которая больше не могла держать себя в руках, вспыхнула и гневно сказала: «Кажется, я уже говорила тебе, что мне не хочется обсуждать такие темы. Это твое личное дело, чем обставлять свою квартиру». «Но, милая моя, ты же тоже будешь смотреть на эти занавески и ходить по этому линолеуму, Ты же тоже будешь жить в этом доме? У меня нет никакого желания смотреть на эти предметы и тем более жить в этом доме. Внезапно лицо Ниниана изменилось. Он перегнулся через стол и схватил ее за руки. «Не говори так, Джанет, прошу тебя, не говори!» «А почему это, собственно, я не должна так говорить?» Он коротко хохотнул, отпустил одну ее руку и спокойно произнес. «Это одна из тех вещей, которые я должен принять на себя. Хотя, конечно, все это уже устарело. Недавно я слышал другое выражение, что-то вроде «я тебя обеспечу». Но это так неприятно. Однако что делать? Это же брак. Никто не говорил о браке. Дорогая, я говорил. Я последовательно кладу свою зарплату, занавески, линолеум с квартирой и многие другие вещи к твоим ногам уже в течение, по крайней мере, 10 минут. Разве ты этого не заметила?» Джанет коротко ответила: «Нет». И казалось, что она сделала все правильно, в том числе и сказала свое «нет». Но это никакому результату не привело. Ниниан вздохнул. «Ну, так давай начнем сначала», — проговорил он все с тем же смехом, но уже изменившимся голосом. Неожиданно он наклонил голову к руке Джанет, которую продолжал держать, и начал ее очень нежно целовать. И казалось, этому не будет конца. В первое мгновение все поплыло перед глазами Джанет, но затем снова встало на свои места. Ощущая прикосновение его губ, Джанет не могла повторить «нет». Но я радовал тот факт, что и «да» она тоже не сказала. Хотя, если смотреть правде в глаза, ей сейчас хотелось только чувствовать его губы. А затем с другой стороны ширмы раздался голос. Это был Джеффри Форд. И он, кажется, стоял на расстоянии не более 1 ярда от них. Он сказал с удовольствием. «Отлично, тут нас никто не увидит». А какая-то женщина рассмеялась в ответ. Джанет быстро забрала руку, а Ниниан в сердцах выругался. «Проклятье!» Негромко, конечно, но с большим чувством. С другой стороны ширмы голоса 2 человек доносились отчетливо, так, словно они сидели рядом за столом. Джанет встала, взяла свою сумочку и вышла из-за столика. Ниниан догнал ее, взял за локоть и сжал его. Там, куда они вышли, было намного темнее, а женщина, чей голос и смех они слышали, когда сидели в нише, совершенно отчетливо проговорила: «Мне это не нравится, и ты не должен так думать».